Да, я слушаю вас. Ну мы что, будем ломаться или что мы будем делать? Ну ты чего хочешь-то? Ты знаешь сам. Ты защику хочешь взять? Я с пидорасами не общаюсь. Ты занимаешься частной практикой. Я тебя тоже ебать не буду. Что ты не мне будешь? Нахуй не нужен, понимаешь? Если ты полы бы умел мыть, я бы тебе, может быть, нанял бы полы мыть. А у меня есть кому мыть, есть уборщица постоянная. Я хорошо... Бутылки, бутылки сдавать я тебе предложил, ты, блядь, что-то отказываешься. Бутылки ходи, сдавай нахуй, у тебя будут деньги. Нет, Слава, слушай, подожди. Ты понял меня? Нет. Пошел нахуй, все. Алло. Я сейчас приду, просто ебало разобью и все в квартире. Приходи, блядь, вот ебало я тебе точно расшибу, пидорас, блядь. Достань тебе... свой телефон хотя бы, ты такой смелый, ты ебаный в рот. Адрес я по телефону узнаю. Записывай, твой. Записывай. Сейчас пишу, говори. 8. Ну, в смысле... 8. 9, чего? 490. Сколько мне сотовый? Ты мне давай городской свой. Я к тебе приду, вернее, я, мои к тебе придут, блядь, с тобой побеседуют. Хорошо, да давай. Посмотрим, пиши. Как ты обсеришься, нахуй. 614. Посмотришь, блядь. И отберут у тебя все, что у тебя есть, нахуй, что можно отобрать. Пидорас ебаный. Ну ты телефон записываешь? Звони на сотовый. Ты телефон записываешь? На сотовый. Нет. Звони, ебаный. Мой телефон. Звони на сотовый. Звони мне на сотовый, пидор. Мой телефон запиши. Да, я слушаю вас. Я не дам тебе, наркоману ебучему. Какой работать. Ты пидор, блядь, работать мне не дашь. Ты обсеришься, понял? Хуйло позорное. Блядь. Запиши телефон мой. Давай свой телефон-то, ты пидор. 614. Так, подожди. 614, дальше. 60. 60. 78. Виктор, 78. Виктор Козлов. Действительно козел, блядь. Почему? Ты а чё? Какой у тебя 490, какой, 84? 495, у меня еще на старый. 495. АТС-ки, да. Вот я тебе сейчас перезвоню. Виктор Козлов. Да. Ну что там, мама моя должна была взять трубку. Алло. Ну ты что, с хуем в прятки все решил играть, блядь, ты? Ты позвонил Кедрила. Туда? Звонил, никто трубку не берет. Ты что ж, блядь, игрунок хуй. Я-то на работе. Пошел нахуй, игрунок. Пидорастичный. Я-то на работе. Да ты деловатый конек, понял, кто ты есть, блядь? Пидор, я работаю. Блядь. Конченый пидор. Психстационарий. Да. Алло, я работаю санитаром. Пошел нахуй, все. Почему? Да, я слушаю. Блинков Святослав Викторович, срочно пройдите на укол. Пошел нахуй, пидрила ебливый. Феназепама. Алло, ты мне кофе дашь попить или нет? Я сейчас приеду, но... Собака противная. Я сейчас приеду. Давай, приезжай. Ты что, не боишься, что ли? Страх потерял? Приезжай, давай. Я твое кофе тебе, знаешь, куда засунул? Все. Че, все, блядь? Че, попил кофе там, нет? Шизик, я тебе даю отбой, отдых, отдыхай, все. А сейчас случилось? Да. Алло, Славик, ну что будем делать-то? Ну тебя нахуй послали, раз тебе что, мало что повторить, пошел нахуй, все. Алло, обхуй, треснутый, блядь. Ты богом обиженный, хуем пришибленный, блядь. Отдохни, блядь. Звони на сотовый, пидор. Зачем? Если хочешь со мной говорить, пидор, звони на сотовый. Да. Я тебе вчера на сотовый звонил. На сотовый, пидор. Ответил. На сотовый звони, пидорюга. Так ты не отвечаешь. Да, я слушаю вас. Алло. На сотовый звони, алло. Во флегло. На сотовый. Только на сотовый. Слышь ты, шиза? Че на сотовый-то сразу? Да. Слышь ты, хуйло заводской. На сотовый, ты, хуй сосня. Звони на сотовый, пидор. Хуй... Меня научили тебе звонить. Хуйсос, ты понял? Да. Форменный, хуй сосня, нет. Блядь. Пидрюга ты, блядь. Конченая, блядь. Почему? Ты пойди хоть сдрачи, ёптань, в туалете, ёбаного. Я тоже что надрачил. Да. На сотовый звонить. Пидорасам только на сотовый можно звонить мне. Все.